Оказалось, что наша Вселенная расширяется с ускорением. Один из фундаментальных параметров космологии – это постоянное Хаббла. Сейчас в наше время, в нашу эпоху, больше, чем была в прошлом.